Сегодня, ребята, мы хотим с вами выучить одно арифметическое правило. Но так выучить, чтобы оно никогда не забывалось. Вот. Я тоже думаю, что бы такое сделать, чтобы правило никогда не забывалось. Ну, хорошо бы изобрести специальные, ну, учебные таблетки, что ли. Одна – закон Архимеда, другая – теорема Пифагора. Проглотил такую таблетку и, пожалуйста, на всю жизнь запомнил. Пифагоровы штаны на все стороны равны. Николай Владимирович, а еще волшебник. Теорема Пифагора совсем не про штаны. А про что? Ну, про то, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Поразительно. Почему же это я про штаны запомнил? Ну, потому что весело и в рифму. Помните, в прошлый раз мы таким образом выучили, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. К 20 прибавить 30 будет ровно 50. К 30 прибавить 20 будет тот же результат. Ах, что? Что же получается, ах? Что? Что же получается? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. А давайте сегодня выучим правила умножения дробей. А я не помню, хоть убей, умножение дробей. Умножение дробей я не помню, хоть убей. Давайте сначала прочтем правила. Для того, чтобы умножить дробь на дробь, надо числитель первой дроби умножить на числитель второй, а знаменатель первой дроби умножить на знаменатель второй. Что-то очень трудно запоминается, понимаете, числитель первый на знаменатель. Нет, на числитель. Николай Владимирович, вот смотрите, под музыку все будет просто и понятно. Музыка, пожалуйста. Чтобы записал учитель пятерку в твой дневник, числитель на числитель сумею множить вмиг. И чтоб преподаватель доволен был тобой, ты первый знаменатель помножишь на второй. Ну вот, теперь все совершенно ясно. Каждый мальчик и каждая девочка легко поймут, что первый знаменатель нужно помножить на второй. Чтобы записал учитель пятерку в твой дневник, числитель на числитель сумею множить вмиг. И чтоб преподаватель доволен был тобой, ты первый знаменатель помножишь на второй. Вы знаете, мне это просто очень нравится, очень легко запоминается. Ты первый знаменатель помножишь на второй. А потом дели, числители, числители на знаменатели. Да, друзья мои, ведь мы совсем забыли, дроби-то ведь можно сократить. Вот мы с вами сейчас этим и займемся.